Во всяком случае, идя сегодня в уборную где-то в поле, я повторял строку Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу». Тут лают собаки, в окно ко мне врывается трехэтажный мат с улицы. Воды нет попить. «Отче мой, зачем ты покинул меня?» — сказал Христос на Голгофе. «Постскриптум. А еще мары послезавтра. А после этого покину Ашхабад. Оттуда 12 часов лета, но если Бог даст, скоро увидимся. Целую тебя, Лилечка, жена моя дорогая, и родных, Саша». 19 ноября 1956 года. Моя дорогая жена, я уже немножко скакучился по тебе. Не хватает, не с кем поговорить по душам. А говорить по душам с посторонними не рекомендуется. Итак, я в Грузии. Я немного боялся этой поездки. Говорили и рассказывали разные ужасы, как ты знаешь. Но меня это не коснулось, как у Ахматовой. Он ни в чем не повинен. Ни в этом, и ни в том, и ни в третьем. Поэтому вообще не пристали грехи. Могу тебе с уверенностью сказать, что никогда еще меня так горячо не принимали, как в этот приезд. А настроение публики здесь далеко не в нашу пользу. Они обижены, по-видимому. Здесь наша администрация допустила какие-то ненужные и чрезмерные меры, и они этого простить не могут. Но так или иначе, меня это не коснулось. Один грузин сказал мне: «Вы единственный русский артист, которого мы любим и слушаем со слезами на глазах, потому что все, что вы даете нам, правда». Вот видишь, друг мой, надо в искусстве всегда говорить только правду, и тогда тебя никто не тронет, ни люди, ни события, ни даже время. Погода здесь приятная, тепло. Сегодня я гулял по проспекту Руставели и наслаждался золотой грузинской осенью. Недалеко от гостиницы, если ты помнишь, есть очаровательная православная церковь в грузинском стиле. Богослужение там ведется на грузинском языке. Когда-то, когда мы с тобой были здесь, я был именинником 30 августа по старому стилю, в день Александра Невского, и я решил пойти в церковь. Было уже 12 часов дня. Служба в церкви кончилась. Я разговорился со священником, и он подарил мне иконку Александра Невского, которая, как тебе известно, всегда со мной с тех пор. Так вот, в этот приезд я решил зайти в эту церковь. Церковь была пуста. Я рассмотрел ее, она необычайно красива, со своими узкими витражами, все святые на иконах грузинского типа. И вдруг я взглянул на роспись над алтарем и чуть не вскрикнул. У Христа было точно твое лицо, если убрать усы и бородку, то это будешь ты. Все твое, разрез глаз и величина их, прежде всего, потом лоб, нос, брови и даже волосы, прическа такая, только убрать усы и бородку. И он такой нежный и породистый, этот Христос, и раздает милостыню из чаши, чудеса. Я долго стоял и не мог оторваться. Вот она, грузинская порода. Весь день я под впечатлением этого. Тут у меня много друзей. Все нас приглашают, но нет времени, да и желания, по правде сказать. Я ведь не люблю есть и пить, а тут это надо. Однако надо делать иногда исключение. Еще в Свердловске я познакомился с молодым грузином и его женой. Они работали в опере. Теперь он здесь главный режиссер оперного театра. Они были на обоих моих концертах и пригласили меня к себе. Сегодня у меня выходной день, сегодня в 3 часа дня они забрали меня к себе. Что это был за обед? Только грузинские блюда. Люди они милейшие. Его зовут Элисбар Дмитриевич, а она из Полик, Галина. Мы пошли к ним всей бандой. Обед был чудесный. Мило посидели и поговорили о разном, что в письме не напишешь, потом расскажу. Завтра вечером уезжаю на два концерта в Батуми и вернусь сюда еще на три.